Глава 10. Ученик или... По возвращении первый разговор состоялся вовсе не с Бао, как я планировал, а с Родионом. «Калач!» – бросил я через плечо, скидывая тушу зверя, которую связывал металл. «Проверь пока ребят и узнай обстановку, не возникло ли где еще проблем. И не забудь броню на зарядку поставить. Если меньше половины осталось, смени комплект. Бао под стражу возьми. Мягко с ним, но осторожно». Бао убрали из деревни еще в начале боя, чтобы не прибило. Сейчас его и так гвардейцы в соседней комнате охраняют. Не знаю, какое у него там выражение лица под шлемом было, но калач молча отправился исполнять приказы. Когда переместились, я рефлекторно запустил сканирование, так и узнал, кто и где находится. Бао с гвардейцами справа, а Родион, которого я не ждал так быстро, у меня в кабинете, впереди. Мы же перешли в общее помещение, большое и просторное, где можно было оставить ту тушу, что добыл калач. Родион стоял в полоборота ко мне, сложив руки за спиной. «Если ты здесь», — сказал я, заодно снимая шлем, — «значит, ничего не случилось». «Если не считать того, что твоя супруга всех подняла на уши». Родион осмотрел меня, не заметил явных следов битвы и чуть расслабился. Я кратко пересказал ему события ночи. «Девятый?» — переспросил Родион, когда услышал, кто виновен в нападении. «Да». «Тогда это веская причина прервать ужин. Что было дальше?» «Не совсем понятно, про чей ужин он говорит, но скорее про свой». Я продолжил рассказ. Про разговор с девятым, пылающий квартал и про то, что не смог выследить виновника. Он не оставил следов, не подходил близко и действовал осторожно. Непонятно, зачем вообще это затеял. «Вероятнее всего, изучал тебя». «Глупо как-то. Я ведь тоже его изучаю. И смею надеяться, мои способности к поиску новых решений куда выше, чем у девятого. То, что организация раньше доминировала, обусловлено лишь временем. У них банально было его больше, чтобы накопить силы и возможности. Но это я так думаю. А девятый может иметь совсем другое мнение и не знать про мою высокую адаптивность к любым вызовам». «Ты ведь сохранил координаты скрытой деревни?» «Обижаешь». Я передал Родиону артефакт, позволяющий переместиться туда. Сам он ходоком не был, поэтому открыл проход с помощью другого артефакта, перешел на ту сторону и вернулся спустя пару минут. «Надо выяснить у Бао, что ему известно», — сказал Родион. «Непонятно мне его появление. Займешься?» «Да. Здесь дождешься? Или мне потом к тебе заглянуть?» «Загляни. По всей видимости, тот квартал принадлежал китайскому клану. Скорее всего, к тому, с которым мы начали сотрудничать». «Одним ударом несколько зайцев убили», — ответил я, имея в виду то, что организация этим нападением сразу несколько направлений загубила. «Что эта организация так оживилась? Этот ход воспринимать как открытую агрессию против меня или еще нет? Пока девятый выглядит как отступник, который идет против общей линии. Если так, скоро стоит ждать Исиду с извинениями, а значит, представится возможность ее поймать». По пути к Бао я сменил батареи на броне, заглянул к Кате, узнал, как у нее дела, и уверил, что со мной все в порядке. Еще калача нашел, и у него тоже узнал, что никто на нас больше не нападал. В этот момент как никогда чувствовалась нехватка людей. Мне бы человек 50 гвардейцев, и можно было бы прикрыть сразу все важные точки. Сергею Гвоздеву я набрал, предупредил его об опасности, чтобы осторожнее был, и если что, к нам с семьей перемещался. Закончив дела и убедившись, что поводов куда-то бежать нет, дошел и до Бао. Он сидел и смотрел в пустоту, его лицо застыло, выражая слишком многое. «Ты цел?» – спросил я, чтобы привлечь его внимание. «Принесите воды!» Последнее предназначалось гвардейцам. Они оба вышли и вскоре принесли то, что я просил. Бао воду проигнорировал. «Мой клан 2 столетия работал над тем, чтобы обрести независимость и получить право выбирать свою судьбу», — сказал он в пустоту. «А теперь это все перечеркнуто. Если ты жив, то нет». Лицо Бао исказила кривая, мертвая усмешка. «Да неужели?» – ответил он с вызовом. «Полная секретность. Никто не знал, где находятся деревни. Мы берегли эту тайну сильнее, чем любую другую. И что, в одну ночь убили всех? А что насчет других деревень? Где-то же могли остаться ученики?» «Могли. но я не верю в то, что организация обошлась полумерами. Надо проверить. Теперь это сложно сделать. Я не ходок и не могу их найти. Надо связаться с кланом, запросить помощи. Тот ходок, что доставил тебя сюда, сбежал, перебил меня Бао. На него не стоит рассчитывать. Уж точно не сейчас. Я его еле уговорил забросить меня к тебе». Родион мог бы и не упоминать, что странностей в этой истории хватает. Я и сам видел все несуразности, потому Бао не вызывал жалости. Вот ни капли. Пока что он был проблемой, с которой неизвестно, что делать. Да и, если уж на то пошло, почему он отправился именно ко мне? Потому что я уже враждовал с организацией? Разве это достаточный повод, чтобы заявиться ночью? Во время беды и не на такое пойдешь, но, представив себя на его месте, я не мог сказать, что поступил бы так же. Бао замолчал, опустил взгляд, уставился куда-то в пол. Сам он решение проблемы предлагать не собирается? Выгнать его, что ли, в ночь? Навесить маячок и посмотреть, что будет? Случилась большая трагедия, но если сидеть и ныть, разве станет легче? Попробовал я спровоцировать его. «Это не просто трагедия. Там были мои братья и сестры», — зло ответил Бао. «Но ты прав». Он стукнул себя кулаками по коленям и вскочил. «Я должен что-то сделать», — заявил он. «Что?» — спросил я, не желая сам предлагать решение. «Нужно проверить, остался ли кто-то в живых. Но как это сделать? На меня могли повесить метку специально для этого, чтобы привел в тайные места встреч. Если организация нашла одну вашу деревню, то сделала это не вчера и даже не неделю назад, что само по себе заставляет задуматься, как давно они знали о клане одаренных. Почему позволяли существовать, если он им мешал? А если не мешал, то почему уничтожили именно сейчас? Тогда...» Весь запал Бао исчез, как ветром сдуло. «Тогда я в тупике». «Ты знаешь, где другие деревни?» «Нет. Насколько мне известно, всего было две деревни. В каждой есть главный мастер, который за нее отвечает. Мы встречались для обмена опытом, но на нейтральной территории, а сами деревни скрывались. Что тогда остается проверить?» «Для начала выйти на связь с кланом и запросить у них помощи. Но стоит мне объявиться, и это может поставить их под угрозу». «Не поставит. Девятый отчетливо дал понять, что оставил тебя в живых, чтобы ты послужил примером и разболтал о случившемся. Видимо, для устрашения». У этой акции мог быть еще один смысл. После ряда провалов демонстративно уничтожить противника, который тщательно от них скрывался, восстановить репутацию, так сказать. «А ты готов ему поверить?» Бао посмотрел мне в глаза. «Не особо, но конкретно в это почему-то верится. В любом случае, сейчас наши попытаются связаться с вашим кланом, узнать, что случилось. Проще тогда ничего не делать и дождаться ответа. Это если ты не хочешь рисковать. Я не могу сидеть и ждать на одном месте. Надо попытаться спасти хоть что-то». «Эдгард, я могу тебе доверять?» «Странный вопрос». «И все же, ответь». «Смотря на что, могу сказать, что не имею отношений с организацией и не желаю зла ни тебе, ни твоему клану, а того, что не захочу прибить Бао чуть позже, обещать уже не могу». «Я должен тебе кое-что рассказать». Подался он вперед и опять вскочил. «Каждый одаренный в нашей школе – уникальный носитель знаний, и если кто-то выжил, его надо найти и защитить. Также на случай нападения, если придется бежать, мы готовили секретные архивы. Их несколько спрятано, и я знаю про один. Там много из того, что мы наработали за десятилетия. Тогда разумно об этом молчать». «Брось!» – отмахнулся он. «Все наши достижения меркнут перед любым из твоих артефактов. Ты единственный в этом мире, кто не заинтересуется архивом. Разве что из простого любопытства посмотреть, что эти аборигены напридумывали в своих джунглях», – сказал Бао с горечью в голосе. «Надо забрать все, что есть в тайнике, и спрятать в надежном месте. Учитывая серьезность ситуации, могу ли я просить тебя о помощи?» «Какой?» «Помоги мне найти выживших и забрать схрон», — твердо сказал Бао. Я прикинул, насколько хочу влезать в эту блудную историю. Не особо. Как-то не лежит душа. Но и послать Бао тоже неправильно. С другой стороны, если задуматься, помощь Бао сейчас даст мне полный контроль над ним и над будущим одаренных. Не всех в мире, а только этой ветки, но все же. Понятно, что Бао попытается найти себе учеников, восстановить школу и продолжить дело, но как прежде он это делать не сможет, и у меня есть шанс захватить власть. Надо ли оно мне? Что-то из серии «Нет желания этим заниматься? Особо не надо, но все же надо, так, на всякий случай». «Это возможно, но проблематично. Нужно будет привлечь ходока». Бао кивнул, соглашаясь. «Куда ему деваться-то?» Катю я привлекать категорически не хотел, поэтому отправился к Родиону и попросил у него кого-нибудь в помощь. Ходока нарядили в броню, чтобы не убили. Ценный ресурс как-никак. Бао я тоже выдал нагрудник, чтобы прикрыть от самых явных угроз. А после этого остатки ночи скакали по джунглям, искали выживших и схрон, ориентируясь на карту и скупые описания Бао. Мероприятие подзатянулось. Дело происходило ночью. Прыгали мы по дикой местности, и ориентиры вроде формы скалы были бессмысленны. Справились только когда рассвело. Никого не нашли, только схрон. Это не показатель, так как мало ли куда забились выжившие, но отсутствие кого-либо окончательно подкосило Бао. Он никак не прореагировал, когда архив доставали, запечатанный в несколько здоровенных металлических ящиков. Пока прыгали, Бао предстал совсем другим человеком. Разбитым, подавленным, испуганным. Он бросал на меня взгляды, словно боялся, что его оставят на произвол судьбы, отчего суетился и откровенно тупил, не в силах быстро решить поставленную задачу. Когда стало понятно, что никого не найдем, прихватили ящики и переместились обратно ко мне. Я переглянулся с ходоком, что нас катал. Это человек Родиона, и я уверен, он тщательно запомнил каждое слово, движение и взгляд Бао. Потом передаст начальству, и это все разберут на атомы. «Никто не выжил», — произнес Бао. «Возможно». Всегда оставался шанс на случайность, но здесь и сейчас я не верил в это. Получается, у меня остался единственный выход, как продолжить дело и остаться в живых. Эдгард! Бао опустился еще ниже и коснулся лбом земли. Возьми меня в ученики! Утро окончательно перестало быть томным. Я стоял рядом с Родионом, наблюдая через стекло за Бао. Тот сидел на стуле за столом и ел. Нас не видел. «Мне это все не нравится», — сказал Родион. «Мне тоже. Но и выкинуть его просто так», — покрутил я рукой. «Как?» — глянул на меня Родион. «Негуманно. Расточительно». «Так негуманно или расточительно?» «И то, и другое». «Можно присмотреть за ним, узнать, что будет», — предложил безопасник. «Сколько присматривать? Что мешает организации забыть о нем на год? Я бы на их месте так и сделал». «Да?» — Родион снова глянул на меня. «Заметил, что начал на мир иначе смотреть?» «Заметил», — недовольно согласился я. «Во мне и правда что-то новое проявилось. Я думал не о том, как помочь Бао, а о том, как его использовать с учетом всех нюансов. Только вот если быть с собой честным, я никогда не страдал человеколюбием. За близких был готов вписаться всегда и везде. А так, любовь к людям в целом не моя сильная сторона. Сейчас это проявилось, и я узнал кое-что новое про себя. Для меня важны две вещи, которые не особо значимы друг без друга. Первая – это мир, вторая – близкие люди. Нет смысла в мире, в котором нет близких людей. Знаем. Проходили. Пусть даже мир будет цветущим и полным жизни. Без близких людей это теряет смысл. Пустое выживание, без цели, заранее обреченное на провал. Но и без мира близкие – это так себе идея. Точнее, это невозможно. Тоже знаю. Проходил. Как-то так выходит, что когда мир умирает, то и люди вместе с ним активно дохнут. Под миром я подразумевал не только планету и не только условия для того, чтобы выжить близким, то есть небольшой группе людей. Меня интересовал полноценный, развитый социум, где я могу проявить себя, в том числе как алхимик, но и другие роли важны. Может, я всегда на него так смотрел, просто не хотел себе в этом признаваться. «Да я не про это», — возразил Родион, «а про то, что ты учишься плести схемы сложнее, чем высадиться в броне и побить всех». «А-а-а-а!» — От таких слов я смутился. Думаешь тут про личную философию, что является важным для тебя, а собеседник пошутить вздумал. Если уж на то пошло, то я бы на месте организации перебил всех одаренных и оставил Бао, чтобы он пошел ко мне в ученики, и тоже забыл бы про него года на два, пока секреты не выведает. После этого забрал бы полученные знания и... Дальше по ситуации. Не вижу причин забирать самого шпиона, пока он полезен. Может быть, еще глубже, предположил Родион. Клан одаренных – изначально проект организации, который списали, когда в нем отпала нужда. Не исключено, хмуро согласился я. Эта ситуация мне не нравилась. Сильно не нравилась. Причем сразу с двух сторон. Если Бао никакой не шпион, мне не хотелось брать его в ученики. Не хотелось по понятным причинам. Зачем делиться секретами с посторонним человеком? А вот взять хотелось, потому что это может быть полезно. Преданный лично мне одаренный, на котором можно проверить многие гипотезы. То, что я Кира учу, это хорошо, но чем больше разнообразного опыта, тем лучше. Особенно в преддверии появления детей. Обучить паре трюков, скинуть часть типовых задач, разгрузить себя, а то и вовсе поставить на какой-нибудь завод, пусть там работает строго по регламенту. Если уж на то пошло, я даже не боюсь, что ученик восстанет против учителя. Главное, что кровь его заполучил. С нею смогу найти его где угодно. Уж алхимии крови я его точно не буду учить, как и трансформации, разрушению и другим опасным дисциплинам. Неплохая, кстати, идея. Не в том смысле, что учить многому не буду, а в том, что если взять уже готового одаренного, поднатаскать его в узких дисциплинах, то и правда можно типовые задачи скинуть на него. Это бы позволило мне задышать чуть свободнее и больше внимания уделять другим задачам. В случае, если Бао шпион, ситуация схожая. Не хочется брать в ученики, потому что зачем мне этот геморрой? Да и не хотелось бы, чтобы пусть и крупицы, но все же знания утекли к организации. С другой стороны, так можно выйти на саму организацию, попытаться ее переиграть. Но получится ли? «Тот квартал мы проверили», — сказал Родион. «Это и правда наши союзники. Бывшие, по всей видимости. Нашего посланника они встретили агрессивно. Их руководство перебито. И там сейчас новый лидер появился». «У которого, как нетрудно догадаться, есть четкие указания разрушить наш проект». «Думаю, да». «Как и думал ранее, одним выстрелом сразу несколько зайцев подсекли». «Есть еще одна вероятность», – задумчиво произнес я. «Бао может быть искренен и не работать на организацию. Сейчас не работать. Но что мешает захватить или завербовать его через пару лет?» «Ты мешаешь. Но мысль я понял». Родион кивнул, как мне показалось, одобрительно. «Теоретизировать мы могли долго, но надо было что-то решать». «Событие случилось ночью. Под утро Бао попросился в ученики, после чего я передал его людям Родиона. Сейчас уже вечер. Весь день мужчину допрашивали и проверяли все, что он сказал. Ходок, который перенес Бао, оказался его другом, который не должен был знать расположение деревни, но из-за дружбы с мастером знал. На закономерный вопрос, почему так беспечно относитесь к секретам, Бао разводил руками, уходил в себя и ничего путного не мог ответить. Как бы это подозрительно ни было, но он вел себя как человек, который банально ошибся. Я это мог понять. 200 лет они варились в собственном соку, и их никто не нашел. А тут раз и нашли. Люди ведь не машины. Они импульсивны, эмоциональны и склонны совершать глупости. Сам Ходок был из клана. По словам Бао, он далеко не на первых ролях и не особо дружественен с самим кланом. Также Бао уверял, что тот не мог предать их всех. В общем, много чего было сказано за этот день. Сложность в том, что мы, используя и все возможные допроса и способности высших бесов и алхимию, не смогли поймать Бао на лжи. Увидеть в нем не идеального человека, который где-то ошибся, где-то нарушил протоколы безопасности, где-то переоценил себя. Да, смогли, а вот шпиона в нем никак разглядеть не получалось. Если бы он сам был высшим бесом, я бы понял. А так, по силе он даже не средний. Так, легкая регенерация, позволяющая залечить небольшие раны и ушибы. Вот и все, что он может. Говорить на таком уровне о запредельном владении телом, повышенном восприятии и ускоренном мышлении, как и о способностях молниеносно просчитывать ситуацию, не стоило. «Ты ему веришь?» – спросил Родион. «Я не могу себе позволить поверить ему до конца». «Как и я. Но у меня работа такая». «А у меня жена». «А аргумент», — хмыкнул Родион. «Что тогда делать собираешься?» «Возьму его в ученики». «Не проще ли его где-то спрятать?» «Проще. Я и спрячу на первое время. Мы сколько с организацией бодаемся, все никак разобраться не можем. По нашим данным, всего есть 13 хранителей. Первого и шестого я убил. Есть еще Исида и мастер зверей, основатель. Бог знает, кто еще. У нас нет вариантов, как их победить. А раз так, придется рисковать. Сознательно подставиться, чтобы враг открылся и дал еще зацепки». «Жаль, что мастера зверей не получилось выследить». «Да...» Раздосадованно вздохнул я. «Непонятно, чего он вообще хотел. Пожертвовал зверушкой, чтобы меня изучить. Но какой в этом смысл? Ничего нового ведь не узнал». «Это ты так думаешь. Если зверь превратился в призрака, это такое, что напоминает». «Шестого!» — кивнул я. «Думаешь, эти два случая связаны?» «Возможно. Но наверняка, пока не узнаем. Уверен, девятый еще сделает свой ход. Будь готов». «Да уж, в этом и я не сомневаюсь». Помолчали некоторое время, разглядывая, как Бау доедает то, что ему принесли. «Так значит, все же у тебя появится ученик», — произнес с неопределенной интонацией Родион. «Второй, ты ведь в курсе?» — уточнил я про Кира. «В курсе, но это другое. Первый взрослый ученик из другой страны. Неизвестно, с чем в голове». «Я понимаю всю сложность ситуации. Не переживай, по крайней мере, слишком сильно. У меня есть кое-какие задумки». Родион промолчал. А я направился в комнату допроса. Когда открыл дверь, Бау поднял на меня взгляд. «Эдгард? Я подумал над твоей просьбой. Не передумал еще? А у меня есть выбор. Я бы и так бросил все, чтобы попасть к тебе в ученики. Сейчас же... и того...» Махнул он рукой устало. Бау за последние сутки успел осунуться, заполучить круги под глазами и в целом как-то поблекнуть. «То, что у тебя ситуация непростая, понятно, но понимаешь ли ты, о чем просишь?» «Это слишком нагло с моей стороны, я знаю». «Нет», — перебил я его, — «дело не в наглости, хотя это тоже имеет место быть. Речь о другом, о последствиях конкретно для тебя». «Каких же? Ты требовательный учитель?» — нервно усмехнулся он. Я на это тоже улыбнулся. Бау при нашей встрече рассказывал, что методы обучения у них довольно суровые. Полное подчинение ученика по принципу «если у неофита есть свободное время, значит мастер плохо старается». Так что не думаю, что Бао можно испугать требовательностью. «Нет, требовать учиться я у тебя не буду». «Логично, это ведь мне надо. Тогда что за последствия?» «Мне хватит возможностей найти тебя где угодно», — честно предупредил я. Изначально я хотел пробить ему руку и забрать кровь, демонстративно, чтобы впечатлить, но передумал. Зачем? Если Бао не собирается предавать, угрозы лишние. Если собирается, тоже лишние. Пусть кровь останется маленькой тайной. «К тому же», — продолжил я говорить, — «ситуация твоя непростая, но со мной она лучше не станет. Ты всегда будешь под подозрением. Я прикрою от угроз, но враг все равно может захватить тебя, чтобы выведать секреты. Ты обычный человек, со многими угрозами тебе не справиться. Скорее всего, в ближайшие несколько лет будешь жить в заперти, без возможности выбраться куда-то». Бау сразу отвечать ничего не стал. Задумался, уставился на стол перед собой и сидел так пару минут. А когда поднял глаза, спросил: «Какой у меня выбор, Эдгард? Если предложишь альтернативу получше, то я с радостью рассмотрю ее. Если нет, то...» «Ты можешь скрыться, уйти в любом направлении и начать сначала, как сам того захочешь». «Кто мне позволит?» «Действительно, никто. Организация уж точно из-под контроля это не выпустит». «Пока побудешь здесь», — сказал я. «Как подготовлю для тебя место, заберу». Так у меня появился новый ученик.